Глава третья. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Владимир хлюпал водой над кадушкой, кухарка Фёкла поливала ему на голову, на плечи, странно и явно испуганно таращись. Он покосился на нее и с недоумением спросил. «Ты чего вытаращился на меня, как на морского змея? У меня что, хрен на лбу вырос, что ли?» Фёкла неловко выровняла ковшик, подхватилась и выбежала из избы, хлопнув дверью. Мужчина пожал плечами, вытерся расписным рушником, натянул рубаху и сел за стол. Судя по ощущениям, время приема больных было уже близко. Марьяна где-то возилась во дворе, слышался ее голос, распекающий кого-то из охранников. К голосу Марьяны присоединился и голос Фёклы. Он уселся за стол, налил деревянную расписную чашку травяного отвара, который тут был вместо чая. «Кстати, а чего они тут чая не пьют? Может, пьют, да не тут, в глубинке? Надо будет спросить», — подумал он, размешивая в чашке истинно белый тростниковый сахар, кусочек которого перед тем отбил от головки ножом. Прихлебнул, потом отпилил от куска окорока тоненький ломоть. Он всегда упрекал дома жену, которая норовила нарубить колбасу или копчености крупными кусками. «Кусочек», — говорил он, — «должен быть тоненький, чтобы просвечивал, так же вкуснее». При этом он обычно упрекал жену в том, что она такая сякая выросла в Динамовском переулке, дескать, колхозница, лазила по помойкам. На что жена всегда возмущенно отвечала, что она ни по каким помойкам не лазила и что у них был дом со всеми удобствами, а вот он сам колхозник, который учился в Ищебутакской средней школе. Ну, большому куску рот радуется. В общем, это была обычная шутливая пикировка, не перераставшая в семейный скандал. Запивая бутерброд чаем, Владимир задумался, вспомнил дом и загрустил. «А где он теперь, дом-то? Что там? Как они там без меня?» Настроение у него окончательно испортилось, и когда в избу ворвалась Марьяна, он уже был на взводе и встретил ее угрюмым вызывающим взглядом. Она остановилась на пороге, вытаращив на него, как недавно, Фёкла. «Влад, это точно ты?» Марьяна опустилась на табуретку, стянув с головы платок и задыхаясь от бега. Ее глаза ощупывали Владимира с недоверием, цепко и внимательно останавливаясь на частях тела. «Да я... Ты чего? А, вот я болван. Марьян, я ночью экспериментировал со своим телом. Что, заметно? Ну-ка, где у нас зеркало?» Владимир прошел за печку, там висело большое зеркало и с интересом стал разглядывать себя. Он увидел чернобородого, почти брюнета, мужчину лет 30, с густой, но оформленной по краям бородой, крепкими жилистыми руками. Самое главное, в волосах не было ни одного седого волоса. Он стянул рубаху, приспустил штаны, шрамов не было, посмотрел на локоть правой руки, след от ножа остался. Ну да он же его не удалял, забыл. Привет из 90-х. На животе тоже теснились кубики. В общем, он себе понравился. Хорошо поработал. Мышцы на теле выглядели рельефными, выпуклыми, но это была не такая мощь, как у статуи Геракла, на которую он ориентировался, а что-то живое и пластичное, как у пантеры или гепарда. Сзади незаметно подошла Марьяна и хлопнула его по голому заду. «Да, хороша задница». «Так, без рук, я с бабульками не сплю». Владимир натянул штаны, и они с Марьяной дружно засмеялись. Настроение у него сразу улучшилось. Они пошли к столу, усели. Владимир продолжил завтрак, а Марьяна стала жадно расспрашивать его, как он все это сумел сделать. Как мог, он объяснил, она впитывала знания, потом грустно сказала. «Только ты с твоим запасом силы мог такое сотворить. Ты хоть понимаешь, что это невозможно? То, что ты рассказал мне, смотри, никому больше не рассказывай. Фёклу я предупрежу, скажу, что ты волосы покрасил или еще что придумаю. Сегодня поеду в деревню, буду тебе наложниц искать. Иди, начинай прием, до обеда ты сам будешь, один будешь принимать. Я к полдню подъеду». Марьяна накинула на голову плат, привычно подвязала его и вышла из избы, впустив облако ледяного морозного тумана. Влад допил чай, потянулся, расправил плечи. Потом немного подумал и шагнул к столу. Взял в руки острый хлебный нож, заблокировал боль и резанул по запястью, приговаривая. «А вот сейчас проверим, проверим». Нож был острым, он рассек кожу, мясо и углубился почти до кости. Из руки брызнула кровь густыми частыми каплями, закапавшей на чисто отскобленные половицы, подбираясь к узорчатому половичку. Он отодвинул ногой половичок, чтобы не запачкать, отвлекся от раны, а когда опять посмотрел на нее, обнаружил, что она затягивается, рубцуется. Через минуту на ее месте возник красный рубец, как будто рана была нанесена год назад, а еще через минуту на месте шрама осталась только чистая кожа. Влад был очень доволен, его система регенерации работала без его надзора. Теперь было даже непонятно, какая травма могла бы стать для него смертельной, только если голову отсечь. Впрочем, задумываться над этим у него не было желания, пока не было. «Будет день и будет дело», как он говорил частенько, а пока надо хлеб насущный зарабатывать, чтобы химические элементы вливались в тело легко и приятно. Он как-то спросил Марьяну, а почему сильному магу нельзя, к примеру, создать кучу золота? Сотворил, ну и живи себе в удовольствии. На что получил четкий ответ, что все не так просто. Ты же пробовал заниматься с мечом. Помнишь, как он сопротивлялся изменениям в его структуре? А тут преобразование одного металла в другое еще. Ну, допустим, какой-то маг, обладающий большим ресурсом, все-таки решил сделать кучу золотишка. А нет. У каждого продавца есть амулет, определяющий происхождение золота. Магическое золото было запрещено к хождению, как фальшивые деньги в мире Владимира. Поймают – результат известный. Будут травить, как бешеную собаку. Как он понял, это охраняло права государства, прерогативой которого, как и везде, являлось печатание и чеканка государственных денег. В целом это был для него вопрос чисто теоретический. Усилия по созданию кусочка золота не стоили его самого. Можно было, являясь сильным магом, спокойно зарабатывать, используя свои силы, нежели тратить время на создание бесполезного золота, которое еще невозможно использовать по назначению. Те амулеты, что применялись для определения подлинности золота, кроме того и в основном служили для снятия иллюзий с тех же монет. Ну а вдруг какой-то маг пожелает, чтобы медяшка выглядела как золотая монета? Разорение продавцу. И опять же на голову мага-фальшивомонетчика вылились бы ушаты неприятностей. В очередной раз Влад подивился. Вроде возможностей у магов много, но ограничений куда больше. Особенно не пошалишь. У клиники толпился народ. Владимир осмотрел клиентов, спросил. «Срочных нет? Никто не помирает?» Очередь недружно отозвалась. «Нету. Ну тогда по очереди заходите». Он вошел в клинику, снял тулуп и повесил его за печку. У высокого потолка находился магический светляк с футбольный мяч, прямо над операционным столом. Стол, похожий на стол патологоанатома, целители выписали из столицы по специальному заказу. Его сделали по чертежу Владимира, и он стоил довольно больших денег. Зато его было легко мыть, чистить, при нем имелась специальная полочка, куда клали инструменты для операций. Когда целители начали заниматься переделкой внешности людей, старые методы работы уже не подходили. Первой вошла девушка с переломом руки, по виду купеческая дочь. Представители купеческого сословия уже довольно много посещала клинику. Перелом был залечен за 15 минут, что обошлось больной, вернее ее отцу, в 10 золотых. Следом за ней переступил порог крестьянин, травмированный бревном на стройке, с переломом ребер и ноги. Этот был бесплатным, хотя и возиться с ним пришлось подольше. Ну что делать, издержки профессии, типа социальная помощь, как думал Влад. Третьим тоже был крестьянин, он занес в комнату маленького ребенка, который, как оказалось, провалился под лед и сильно простудился, похоже, воспаление легких. Владимир положил малыша на простыню, расстеленную на столе, и стал концентрироваться на лечении. Тут дверь распахнулась, как будто ее ударили ногой, скорее всего, так и было, и в комнату ввалился здоровенный жлоб в распахнутой богатой шубе, благоухающий запахом водки и чеснока. Он победно осмотрелся, увидел сидящего на скамейке мужика и сходу заявил: «Эй ты, мурло сермяжное, бери своего ублюдка и вали отсюда. Микула Селянович сейчас будет с лекарем толковать». Мужичок испуганно поднялся, нахлобучил шапку и вышел. Владимир продолжал сканировать взглядом мальчишку, тот тяжело дышал и весь горел. У него были задеты воспалением обе доли легкого. Еще бы пара дней, и ребенок умер. «И ведь спрашивал же, есть кто помирающий?» – возмутился Владимир. «Держали пацаненка на морозе. Ему из хаты-то вылезать нельзя». Целитель в трансе потянул руки к ребенку, его сила стала вливаться в ауру больного, и черно-красное свечение в легких начало отступать, отступать, еще чуть-чуть, и... Тут процесс был нарушен грубым рывком за плечо. «Ты что, лекаришка, не видишь, что к тебе уважаемый человек приехал, совсем страх потерял? Вместо того, чтобы встретить, как полагается, с каким-то щенком занимаешься? Давно плетью не охаживали? Чего красный такой сделался, обгадился, что ли?» Он стал гулко смеяться, трясясь толстым животом. Владимир стоял ошеломленный. Он от ярости не нашелся, что сказать, и лишь таращил глаза на наглого посетителя. Сколько, но сколько он насмотрелся на таких в своем мире. Хамы, готовые размазать как плевок тех, кто, как они считали, находится на ступеньку ниже социальной лестницы. Владимиру пришлось некоторое время поработать в такси. Вот где он насмотрелся на таких. Последний он выбил из машины ногой и навсегда зарекся работать в сфере услуг, чтобы как-то ненароком не совершить убийство. Он посмотрел на мерзкую рожу хама, тот что-то говорил, что именно Владимир не слышал, наверное, гадости. Потом негодяй размахнулся нагайкой и попытался ударить лекаря. Владу показалось, что тот двигался медленно-медленно, как под водой, напомнив ему эпизод из старого фильма «20 тысяч лье под водой», где героям приходилось перемещаться, преодолевая давление толщи воды. Рука с нагайкой приближалась к нему. Он отодвинулся чуть в сторону, пропуская плеть, нападавший провис всем телом, вложив в удар свою массу. И тут Влад выставил вперед раскрытую ладонь и прямым ударом расплющил нос противника, задрав его голову. Тот выронил плеть, зажав сломанный нос, из которого текли ручейки крови, и завыл. Владимир открыл входную дверь и пинком отправил тушу за порог. Нахал снес еще пару человек, воткнулся в плетень, завалив его, и застыл, подвывая на месте. Потом, пятясь как рак, он пополз куда-то в сторону. Владимир закрыл дверь, не обращая внимания на испуганные лица в очереди, и опять отправился к больному пацану. Тот так и лежал на месте, введенный в транс руками лекаря. Влад посмотрел на его ауру, на легкие, потом доделал начатое, устранив последние очаги воспаления, подкачал силы в ауру и вывел мальчишку из оцепенения. Ребенок ошеломленно глядел голубыми глазками на лекаря, не понимая, как и где оказался. Когда его принесли, он был в беспамятстве от горячки. Владимир натянул на него тулупчик, замотал опять в шаль, в который он был доставлен к лекарям, и вышел на крылечко клиники. «Забирайте огольца. Где папаша?» «Тут я». Папаша перехватил мальчишку у целителя и спросил. «А что мы вам должны, господин лекарь?» «Да ничего. Ну принеси, если что, к рынку слевых свежих. Люблю с чаем их. А денег не надо. Следи за пацаном». Крестьянин низко поклонился Владу, потом вдруг зашептал. «Вы поосторожнее, господин лекарь. Это нехороший человек. Он богатый купец. Говорят, и краденое скупает. У него много друзей у разбойников и охрана своя из разбойников бывших. Вы уж постерегитесь». «Да, постерегусь». Владимир задумчиво прошел в дом. Вот и опробовал свои новые возможности. Не ожидал от себя такой прыти. Как бы, правда, по полной их не испытать. Похоже, бугай-то непростой. Он задумался, потом приоткрыл дверь и кликнул нового больного. Дело опять вошло в привычное русло. После полудня он решил взять перерыв, закончил с последним больным и побрел к дверям своей избушки, объявив очереди, что будет обедать, чего и им желает. А через часок подойдет, даст бог. Очередь немного погудела, не решаясь противоречить лекарю, и разбрелась по повозкам. Кто к простым саням с соломой, а кто к расписным, укрытым дохой воскам. Владимир вошел в дом. Фёкла поставил перед ним чашку со щами, сваренными из свежей капусты. Других он не признавал. Щи из кислой капусты напоминали ему студенческую юность и отдавали помоями. Так ему казалось, о чем он всегда заявлял Марьяне. Она, кстати, задерживалась, хотя давно уже должна была приехать. С наслаждением дохлебав первый, обглодав масол, Влад съел еще пару блинов с медом и откинулся на спинку стула, купленного у настоящего мебельного мастера, пусть и не такого, как Гампс, но вполне достойного. На кой черт зарабатывать деньги, если нельзя наслаждаться тем, что они делают? С этой точки зрения он давно ознакомил свою компаньонку, и с тех пор их хозяйство сильно расширилось, начиная от свинарника. Это была идея Марьяны, а Влад сдался только под градом долгих уговоров и причитаний. Он был против того, чтобы держать домашнюю скотину. И кончая различными пристройками к дому. Это и общежитие для охранников, и расширенные помещения клиники. В дальнейшем он хотел перестроить и избушку, разделив ее на две половины. Но не бедняки же они, чтобы жить в одной комнате в конце концов. Что, денег мало зарабатываем? Этот аргумент был убойным и хорошо действовал на Марьяну, которая сразу остывала. Средств у них хватало на все прихоти, и она лишь по привычке твердила о черном дне и заначках. Их достаток, она прекрасно понимала, был заслугой Владимира, который брался за самых безнадежных больных, а кроме того увлекся пластической хирургией. За окном зашумели, кто-то начал взволнованно что-то говорить. Владимир вышел из расслабленного состояния и замер. Он почувствовал какую-то тревогу. Давно у него не было такого предчувствия беды. Он поднялся, надел тулуп, меховую шапку и вышел во двор. Там крестьянин что-то взволнованно рассказывал начальнику охраны Семену, 40-летнему тертому видавшему виды мужику, облаченному в кольчугу поверх теплой поддевки и шапку-шлем с лисьими хвостами, свисающими со стального купола. Его жилистая рука сжалась на рукояти сабли так, что побелела. Он угрюмо дослушал крестьянина, коротко кивнул и быстро подошел к Владимиру. «Беда у нас, Влад. Ты утром одного ублюдка вышиб из клиники, мне рассказывали. Так вот, непростой он оказался, типа князька у местных разбойников. В общем, они Марьяну захватили, когда она из деревни возвращалась. С ней Петька был, так его, похоже, положили. Они через крестьянина передали, чтобы ты в деревню ехал к церкви. Там тебя будут ждать, иначе Марьяну убьют. Что делать-то будем?» «Объяви народу, что сегодня приема не будет. Сколько у нас человек есть?» Теперь 9 осталось вместе со мной. 2 охранников тут оставить надо. Пусть приглядят за домом. Вдруг кто подпалить захочет. Влад, там их 30 человек, понимаешь? Мы все там поляжем. А что, надо полечь Марьяне и мне? Ты вроде нанялся на службу телохранителем. Гильдия гарантирована, что ты специалист. Так отрабатывай, ёлы-палы. Внезапно рассердился Влад. У них магик есть? Нет, обреченно сказал Семен. Так все равно их магией нельзя бить, потом только хуже будет. Да и не осилить их магией. Для не этого магистра надо привлекать, а у них наверняка и амулеты защитные есть. Обычно у охранников богатых всегда такие амулеты имеются. Влад хмыкнул про себя. Вообще-то интересно, применять магию против этих головорезов нельзя, однако амулеты против магии у них были. Как всегда, закон как дышло. Кому надо, и магией врежет, а потом отговорится или концы в воду. Но тут это не прокатит, слишком много народа знать будут. Ладно, давай не храни всех раньше срок, все образуется. Только бы Марьяна бы жива была. Я сейчас домой чистое белье надену, помирать-то хоть в чистом. Влад усмехнулся краем рта, глядя на еще более вытянувшееся лицо Семена. Давай, народ, собирай к походу, я скоро. Он шагнул в дом, быстро скинул с себя шубу, верхнюю рубаху и портки. Раскрыл сундук, достал нижнее белье, над которым он поколдовал, и переоделся в это кевларовое непробиваемое. Затем снова натянул рубаху, портки, надел валенки. В них ходить было очень удобно, они не скользили на льду, что было очень немаловажно. Подумал и достал свою теплую куртку, в которую он перешел сюда из своего мира. На ее плече была небольшая дырочка с ноготь мизинца, там, где прошла шаровая молния, а так куртка была цела. Затянул молнию и посмотрелся в зеркало. Странно так, как будто и не проваливался никуда. Впрочем, темная шевелюра без единой седой волосинки доказывала обратное. Все это ему не приснилось. Попрыгал на месте, помахал руками, ничего не стесняет, ничего не жмет. Он стал немного полегче и похудее, чем был когда-то, хотя в плечах куртка оказалась теперь тесновата. Но Владимир подозревал, что скоро ему будет не до куртки. Он достал вязаную шапочку, натянул ее на голову. Снова посмотрел на себя. И накатила тоска по дому. Он за свои 50 лет не так уж часто надолго уезжал из дома и всегда знал, что вернется. А теперь... Он осмотрел дом, стены, теперь покрытые вагонкой и затянутой тканью, немного нелепую русскую печь с чугунками и ухватом на фоне шелковых обоев и лакированного стола из вишневого дерева, потом перекрестился и решительно вышел на крыльцо. Во дворе стояли 8 человек. «А почему 8?» – посчитал Владимир. Семен удивленно осмотрел его наряд и нехотя угрюмо пояснил. Один отказался, говорит, на верную смерть не пойду, мол, за те гроши он не подряжался воевать. Остальные бойцы потупились в снег, ничего не говоря, но молча соглашаясь с командиром. «Ну что ж, он уволен. Я позабочусь, чтобы в гильдии узнали его решение и больше не нанимали даже сортир охранять. Тем, кто остался, по окончанию дела месячный оклад в виде премиальных». Бойцы немного оживились. На их лицах появилось выражение надежды. Дескать, а может, выживем? Но не убьют же они всех. Может, поглумятся над лекарем, да отпустят, а мы сыты, пьяны. Только Семен стоял, нахмурившись. Он понимал, что, скорее всего, живых не будет. Одного охранника они уже убили, это доказывало, что ни перед чем не остановятся. Первый ход был сделан, назад дороги не было. «Так, все готовы, значит, в путь. Садимся на воски, по 4 человека и в дорогу. Луки приготовьте заранее, тетивы надеть. Стоп, я сейчас кое-что прихвачу еще». Владимир забежал в дом, откинул крышку сундука и достал нож, над которым он так долго трудился. Подумал, куда его засунуть. Прорежет все, что можно и нельзя, и решился взять в руку, зажав рукоять, и выскочил обратно на улицу. «Семен, чуть не забыл. Оставь здесь одного, он молодого самого. Пусть кроме Фёкла никого в избу не пускает. Да и особого моего распоряжения». Семен кивнул молодому охраннику головой, тот повеселел и радостно соскочил с саней. «Ну все, погнали». Хлопнули вожжи, и сани легко покатились по набитой дороге. Морозный воздух хлестал в лицо, а на голову норовили осыпаться с сосен снежные шапки, похожие на причудливые фигурки сумасшедшего скульптора. Если бы не серьезность ситуации, Владимир залюбовался бы расстилающейся прекрасной картиной. Вдали за деревней, засыпанной снегом, сверкала под зимним солнцем замерзшая река, которую местные назвали Атиль. Над домишками, черными коробочками, вросшими в сугробы, поднимались вертикально струйки дыма. Зимой у крестьян не было дела, ну кроме каких-то промыслов типа расписывания и вырезания посуды, плетения лаптей и так далее. Владимир читал об этом в литературе, и сейчас безупречная память тут же выдал ему строки из рассказов о жизни крестьян Средневековья. Он задумался об этом, потом отбросил все мысли о крестьянстве и обратился к Семену. «Слушай меня внимательно. Вы должны держать под прицелом лучников. Если они начнут садить из луков, тут же снимать их. В драку не лезьте. Основная задача – не дать им меня нашпиговать стрелами или прирезать Марьяну, понимаешь? У вас все владеют луками? Могу хоть попасть во что-то или так для красного словца таскают эти коряги за собой?» «Обижаете, господин лекарь», — нахмурился Семен. «Я не скажу, чтобы такие чудесники были, соревнования не выигрывали, но моя команда владеет всем доступным оружием профессионально. Уж с 50 сажен попадут в человека точно». «Хорошо. Задачу я тебе изложил. Сразу рассредотачивайтесь и держите на прицеле лучников. А там действуйте по обстоятельствам». Они помолчали, сани втянулись в деревню. Она как вымерла. Не было видно не только людей, даже животные как будто куда-то подевались. Собаки не гавкали, куры не кудахтали. «Может, постреляли?» – подумал Влад и выкинул из головы все это. Наконец показалась церковь с простыми, покрытыми голубой краской куполами и облупленными стенами. Она была закрыта на амбарный замок. Насколько знал Владимир, из-за крайней бедности деревни и удаленности ее от крупных центров служить в ней не хотел ни один из священников. Кому нужен нищий приход? Сюда ссылали только провинившихся попов, поддающих горькую или бестолковых, кои в конце концов как-то выслуживались и переходили в более богатые приходы или просто сбегали неизвестно куда. Последний сбежавший еще и прихватил несколько каких-то чудом оставшихся серебряных окладов от икон. По слухам, он подался в разбойники. Среди них всякого народа хватало, от струсивших охранников до попов растриг. Площадка перед церковью была утоптана множеством ног, то ли захватчиков, то ли крестьян, собиравшихся тут на митинг. Сани остановились, и охранники накинули поводья на коновязь у церкви. По командам Семена военные рассредоточились, заняв удобные позиции за углами домов и сугробами. Влад прошел дальше, заглянул за церковь. Там стояла группа вооруженных людей. В центре ее он заметил выброшенного утром из клиники хама и рядом с ним связанную и явно сильно избитую Марьяну. Один ее глаз заплыл, а из ноздри к подбородку тянулась застывшая струйка крови. Влад спокойным шагом подошел к Марьяне и спросил: «Ты как, жива?» Она посмотрела на него и медленно кивнула. «Извини, Влад, подставила тебя». «Да ничего не подставила. Сейчас узнаем, чего хотят. Эй, народ, вы чего от нас хотите-то?» Из группы людей спокойно вышел крепкий мужчина в кольчуге с наплечниками, увешанный оружием. «Да вот хозяин ты нашего обидел. Теперь он хочет твоей жизни. Лекарь, ничего личного, нам плевать на тебя. Но мы на службе, он требует тебя порешить». «Но есть какие условия? Ну, например, мы заплатим за обиду, вылечим вашего хозяина, разойдемся. Я не хочу проблем, вам они тоже не нужны, думаю». «Да какие проблемы?» – искренне удивился наемник. «Граф, что ли, будет за вас мстить? Так ему нафиг не надо связываться с нами из-за каких-то лекаришек. Закон? Да закон весь у него в кармане, куплен давно. Какие проблемы-то?» Владимиру стало противно. Дежавю какое-то. Что в одном мире, что в другом. Там все куплено, и закон, и порядок, и тут куплено. Там закон охраняет интересы только имущих, и тут. Есть где-то вообще справедливость или нет? «Слушай, ведь Марьян ему ничего не сделал, и вам тоже. Отпустите ее, и я останусь с вами. Зачем ее-то?» «Да так. Еще начнет болтать, а то еще и мстить надумает. Все-таки маги, хоть и дохленькие, валить так всех. И хозяин вон уже заждался». Он показал на злобно бубнящую Миколу. «Есть еще какие вопросы есть? А то нам уже ужинать надо, а мы еще даже не обедали». Он демонстративно посмотрел на низкое зимнее солнце. «Да, забыл спросить. Ты где такой наряд-то взял? Может, окажешь любезность и снимешь ее? Попортится ведь иначе. А так я тебя добром вспомню». Бандиты рядом с ним заржали. «Правда ведь, смешно, вожак хохмит. Вот уж веселый атаман, да и классно с ним, и бабло есть, и бабы, и выпивка, чего не жить-то?» «Слушай, командир, у меня встречное предложение, последнее. Я тебе предлагал выкуп, ты не согласился. Я хотел миром все порешить, тебе не надо. Тогда сейчас предлагаю самый что ни на есть последний раз. Вы отпускаете Марьяну и уходите, и больше, чтобы я вас не видел. Если вы не соглашаетесь, вы умрете. Я доступно объяснил». Вожак насторожился, он был опытным человеком и неплохо разбирался в психологии. Он видел, что лекарь не шутит. Может, как-то недооценил ситуацию? Что если в лесу скрываются бойцы? Не зря же этот человек так уверенно диктует свои условия. Потом подумал, да не может быть. Наблюдатель на колокольне сразу подал бы знак. Блефует. Да, блефует. Я вынужден отклонить твои условия. Пора умирать. А потом мы еще разок позабавимся с бабулькой. Еще? У уродов хватило совести изнасиловать Марьяну? Извращенцы. Владимира охватила ярость, и он шагнул в сторону бандитов, сжимая нож. Мечи и сабли выскочили из ножен, разбойники напали на лекаря. Время опять замедлило свой ход. Владимир видел, как смешно и медленно опускает свою саблю на него главарь. Он пропустил ее рядом с плечом и, сделав шаг, нанес секущий удар молекулярным ножом по лицу противника. Нож проскочил сквозь голову, как сквозь воздушный шар, залив его и площадку вокруг кровью. Удар в бок другому. Развернулся, уклонился от катаны, отрубил ножом занесшую руку. Обратным движением снес чью-то голову, и она покатилась по утоптанному снегу, как волейбольный мяч. Шаг, удар, труп, шаг, удар, труп. Это напоминало уничтожение манекенов из пенопласта. Они разрушались так легко, как будто были изготовлены из хрупкого и нежного материала. Сзади что-то врезалось под лопатку, он даже не обернулся, убивая двух противников перед собой. У ворот распоротая кольчуга, кровь фонтаном, заливает глаза, протер, иначе не видно. Падает Микула со стрелой в башке. Крикнул Марьяне: «Отбегай!» Она, сходу сообразив и вовремя удачно распутав веревки, направляется к церкви, петляя на бегу. Вдруг у нее сзади вырастает из спины хвостик. «Суки! Стрелой жахнули!» «Некогда, потом разберемся. Надо этих сперва добить. Удар, уклон, труп. Площадка просто залита кровью, как на бойне. Упали еще двое со стрелами». «Наши стреляют», — мелькнуло где-то на периферии сознания. «Уклон, труп. Рука отпала вместе с плечом и еще дергается, сжимая клинок. Удар, споткнулся какие-то останки, упал назад. Удар саблей, защитился рукой. Пробить кевларовую рубаху? Шалишь. Вскочил, распорол чье-то брюхо. Еще удар, еще. Замер, тихо. Осмотрелся, как волк, вокруг никого. Все лежат, груды тел. Некоторые со стрелами в спине или плече вяло шевелятся. Подошел, рубанул ножом по шее одного, другого, чтобы не ворочались. Я вам предлагал жизнь, а вы смеялись». Владимир подбежал к церкви. На земле близ стены лежал лучник, видимо, свалившийся откуда-то сверху. Похоже, это его стрела ударила под лопатку и висит, застряв в куртке наконечником. Хорошо, что не в башку целил, иначе бы могло гораздо хуже все кончиться. Поблизости Марьяна. Дышит, слава тебе, Господи. Схватил ее на руки, такую невесомую, то ли от возбуждения сил прибавилось, то ли просто реально гораздо сильнее стал, скорее всего, и то, и другое. Положил ее на сани, осмотрел, вырвал резким движением стрелу. Она вышла из спины вместе с кусочками живой ткани. Рана пузырилась кровью. «Я что, не мах, что ли? Не отдам, сука, с косой». Руки на Марьяну. Сила заструилась, кровь сразу остановилась. Вот поврежденное легкое. Срастается, срастается, есть. Теперь удалить кусочки ткани из раны. Ножом. Есть, сделано, не стерильно. Кровь нагрелась до температуры пастеризации и уничтожила попавших в нее микробов. Не свернулась. Славно. Поехали дальше. Края раны стягиваются, стягиваются. Когда я успел ввести ее в транс и сделать обезболивание? Вроде все. Осмотрим дальше. Такс. Начинающиеся язвы удаляем. Хе-хе. Тело формируем, формируем. Есть, как у Водяновой. Лишнее отложение из бедер, живота, долой. Мешки под глазами убираем, синяки, порезы, разрывы. Ну-ка, силы даванем по полной. Давай, давай, давай, давай. Качаем. Упс, вот уже не старушка, а резвушка. Лет на 35 выглядит, не больше. Ай да я, ай да сукин сын. Так, маму не трогать. Теперь можно клинику открывать. Не желаете ли под Лоло Бриджиду? А под Мерлин Монро? Да запросто, легайте, дамочка. Шутки шутками, а пора заканчивать. Текс. А это что у нас? Это не канальчик ли у нее к реке силы? А ну-ка его попробуем расширить. Так, так, ну, хватит. Он уже стал раз в 5 шире. Ай да я, великий и ужасный Гудвин. Черт, а морщины с лица. Упс, разгладилась личико. А что, неплохая красотка стала. Ну что, пора просыпаться, красотка. Владимир провел над Марьяной рукой, и та недоуменно открыла глаза. Я что, на том свете? Вряд ли. Твоя рожа опять тут, значит, я на мире. Она потянулась, чтобы сесть, но что-то ее насторожило. Марьяна легко перелетела через борт сани и замерла. «Ты? Черт возьми, я уже давно не чувствовал себя так хорошо. Я уж думал, что мне каюк». Марьяна потянулась к Владу, обхватила его руками и зарылась на груди. «Спасибо. Я знала, что ты меня не оставишь. А где эти уроды? Они так измывались надо мной. Я много прожила, и не все годы были хорошими, всяко видел, но эти подлюки». Она всхлипнула, потом успокоилась и вытерла рукавом тулупа глаза. Рукав был весь в крови. То ли в ее, то ли в крови бандитов, и на лице остались разводы, как будто боевая окраска индейцев. Влад хотел вытереть ей лицо, но так и не нашел у себя ни одного чистого клочка одежды. Все было покрыто кровью. Ему стало противно, даже немного затошнило. Потом он справился со слабостью и зашагал к месту бойни. Бойни, иначе не назовешь. Площадка у церкви диаметром 10 метров была залита кровью. Трупы лежали так, как будто сама смерть косила их своей страшной косой. Бойцы охраны клиники уже собрались к саням, двоих из них тошнило. Семен презрительно посмотрел на них, хотя сам был довольно бледен, и доложил. «Ваши приказы выполнены, уложили 4 лучников, потерь нет, 4 раненых стрелами. Жизнь ничего не угрожает, выживут». Он смотрел на Владимира, как преданный пес на хозяина. В его глазах лекарь вырос из простого врача в былинного Илью Муромца. Владимир про себя усмехнулся. «Не дай бог, стрела попала бы в голову, смог бы он выжить. А если бы и выжил, остался бы самим собой? Нет, надо что-то делать. Шапочку, что ли, вязаную сделать кевларовой? Другой раз вряд ли так повезет. Впрочем, а чего дергаться? Кости-то усеял. Все кости, а значит и черепы тоже. Не пробили бы. В глаз? А глаз защищен броней. Уши? Ага, вот тут моя ахиллесова пята. Над этим надо подумать. Ушное отверстие. Вот доступ к мозгу. Ноги? Ну что ноги? Кости не сломают, а мясо восстановится. Ресурсов хватит. Чтобы меня убить, надо месяц на костре жечь. Но мы об этом никому не скажем. Он улыбнулся и подмигнул самому себе. Бойцы с ужасом смотрели на него. Видимо, выглядело это страшно. Подмигивающий, залитый кровью с ног до головы монстр в изрезанной, висящей лохмотьями одежде. Ну да ладно, в куртке все равно дырка была. Он опять засмеялся, потом приказал. «Семен, раненых давай в сани, сейчас мы ими займемся. Трупы раздеть, одежду, оружие, ценности – все сюда же. Бойца пошли к крестьянам, пусть воды принесут, я умоюсь, а то весь как свинья. Давай, давай, быстро, побежали». Влад хлопнул в ладоши, люди забегали, задвигались. Из домов стали выползать крестьяне, испуганно оглядывая место битвы. Владимир их прекрасно понимал. Мирные люди, привыкшие к спокойно устоявшейся жизни, где самые большие невзгоды – не урожай или недовольство управляющего, а тут такие волнения. Марьяна уже занималась ранеными. Двое охранников побежали помогать собирать трофеи. Крестьяне притащили теплой воды. Владимир стал с фырканьем умываться, разбрасывая брызги, и на морозе от его разгоряченного мокрого тела шел пар. Появился староста и испуганно спросил, нежелательно ли господам что-то еще? Владимир попросил принести тулуп, пообещав заплатить за него, и вскоре он уже кутался в почти новую крепкую дубленку. Через полтора часа все было окончено. Обнаженные трупы лежали на площади, а сани были забиты барахлом. На них посадили возчиков, остальные уселись на коней разбойников, привязав оставшихся без наездников цепочкой друг за другом, как караван. У коновязи осталось только два скакуна для Влада и Марьяны. Когда караван скрылся за поворотом, на площади стояли только кучка крестьян да двое целителей. Владимир обратился к собравшимся. «Идите все по домам. А вас, староста, я попрошу остаться». Он усмехнулся. «Штампы так и прут. Цивилизация есть цивилизация, это уже в крови. Вот что, Селифан», — обратился он к старости. «Никому ни слова о том, что тут случилось, понимаешь? Будете болтать, попадете в беду. На вот тебе за тулуп и услуги». Влад сунул в руку староста золотой. «Иди домой и скажи, чтобы никто не высовывался до темноты. Все ясно?» «Ясно. Чего уж там не ясного-то? Не болтать». Он кивнул и скрылся за дверью самого большого дома, что стояло рядом с площадью. «Марьяна, возьми лошади в повод и жди меня у околицы. Давай, давай, быстренько». Он нетерпеливо прикрикнул на нее и потопал ногами по земле, сбивая налипший на валенки снег. Марьяна удалилась уже метров на 100. Тогда он повернулся к ней спиной и вытянул руки по направлению кучи трупов. Ему показалось, что кто-то пошевелился и застонал. Владимир вздрогнул, опустил руки, а потом опять поднял, сказав: «Да какая разница?» Сосредоточился, и между его ладонями заметалось яркое пламя, вспыхнул свет. Казалось, что прямо из них вылетел огромный шар пламени, фаербол размером 1,5 метра в диаметре. Трупы, находившиеся на пути сгустка огня, просто испарились, превратившись в легкий белый пепел. Еще фаербол, еще. Наконец, на площадке осталось сухое выжженное пятно, покрытое серым, кружащимся под ветерком пеплом. Лекарь повернулся и пошел к лошадям. То, что он сделал, было необходимо, он знал это. Но никто не говорил, что он должен был от этого испытать удовольствие. Честно говоря, его тошнило. Одно дело читать о подвигах всяких там героев в книжках, а другое – видеть своими глазами ту бойню, нюхать кровь. Об этом как-то в приключенческих книжках не любят писать. Он взгромоздился в седло. Стремена оказались слишком кратки для него, но переделать было неохота, и толкнул коленями коня с готовностью рванувшуюся вперед, домой. Дорогу к дому он не запомнил. Да и как-то все равно было. Голова лошади со спутанной короткой гривой развивалась впереди, она шла крупным шагом, подбрасывая его на спине. Владимир приноровился к ритму, привставая в стременах, как заправский всадник. Марьяна только удивленно поглядывала на него. Наконец, не выдержала. «Откуда выучился ездить-то?» «Марьян, я работал 2 сезона в горах геологом. Вот так мы выучился ездить на лошади», — усмехнулся он. «Ну, геологи — это такие люди, которые ищут руду всякую, типа рудознатцы. У вас есть такие?» «Есть, да. Так и зовутся, рудознатцы. Там в основном магики. А как же вы могли чего-то найти, не владея силой?» «Ну как? Есть методики. Людей годами учат этому. Я вот учился 8 лет. Не все так просто». Марьяна уважительно взглянула на Влада. «Так ты, значит, рудознатец?» «Да нет, был. У нас не все, кто учился на кого-то именно тем и работают, на кого учились. Жизнь по-своему всех переделывает. Да ладно, хватит об этом. Ты вот скажи, теперь ты молоденькая, надо тебе мужика искать?» Марьяну передернуло. Она глухим голосом сказала. «Похоже, я теперь не скоро на мужиков захочу смотреть. Ты знаешь, что они со мной сделали?» «Догадываюсь. Фантазия подонка безгранична. Забудь. Они получили по заслугам. Теперь ты здоровее, чем было раньше. Физически. А с душой я ничего сделать не могу. Хочешь, чтобы я стер воспоминания? Хочешь? Я серьезно спрашиваю». «Я догадываюсь, что сможешь. Ну не надо, я переживу». «Правильно. Один человек в нашем мире написал: все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот и ты стал немножечко сильнее. Кстати, о силе. Ты ничего не заметила?» «Заметила. Как ты сумел?» Марьяна с любопытством посмотрела на него. «Прям на санях. Силен». «Сам не знаю. Как обычно. Захотел, волевое усилие, ап, готово. Не пойму, почему никто так не делал раньше? А какая разница, на санях или в горнице? Главное, войти в транс и силы иметь побольше. И что, никто не смог таким образом поднять свой уровень?» «Влад, ты такой наивный или притворяешься? Я вот смотрю на тебя и думаю. Ну, как не от мира сего, могучий, здоровый, красивый». «Да, да, говори, говори, все верно», — захихикал Влад под слова Марьяны. «И глупый, как пробка». «А вот и не согласен. Неправдочка твоя». Они рассмеялись, и Марьяна продолжила. «Ну вот есть, к примеру, какой-то магик, сильный, ну, а вроде тебя. Он может проделать такую штучку с другим магиком, ну, назовем его Васей Пупкой». Влад закашлялся и стал ржать в голос. Марьяна удивленно посмотрела на него и спросила. «Чего ты? Ну, имя как имя». «Да ну так, у нас тоже как что Вася Пупкин. Так и поверишь в соприкосновение миров. Ну, продолжай, извини». «Ну так вот, может он сделать этого Васю Пупку магиком?» Она подозрительно покосилась на Влада, но тот ехал с подчеркнутым невозмутимым лицом. «Почти равным по силам себе. Ну или послабее, как получится. Но гораздо выше его Пупки уровня. И зачем ему это делать? Вот он сейчас один такой. К нему обращаются, пользуются услугами, он лечит и делает амулеты. И вдруг появляется такой же магик, который отберет у него пациентов, переманит их. Может, будет даже брать дешевле, а тот останется без клиентуры. А ему это надо? Как ты думаешь?» «Да я все понял давно. Слушай, одна мысль мне не дает покоя. А у вас есть магические дуэли? Кто-то может вызвать меня на дуэль? Магическую дуэль или нет? Я могу бить магика магикой?» «Ну тут вопрос слишком общий. Начнем вот с чего. Если на тебя нападает магик, ты имеешь право защищаться, как умеешь. Вина на нем. Если ты напал на него и победишь, тебя осудят. Ну, в зависимости от обстоятельств. Может, ты защищал кого-то важного. А коли проиграл, судить некого. Если ты зарегистрирован в гильдии, а при этом выдается специальный знак, то другой член гильдии может вызвать тебя на магическую дуэль. Но ты вправе отказаться. За штраф в 1000 золотых. И вызов может быть сделан раз в сутки. Понимаешь? То есть тебя могут просто затюкать вызовами. Тут есть одно «но». Ты можешь иметь статус, при котором штрафовать тебя не будут за отказ, но при этом ты приобретаешь подчиненное положение и заплатишь в гильдию 70% своего дохода. Слушай, чушь какая-то. Как могли принять такой закон? Разве не видно, что он выгоден только главам гильдии, самым сильным магикам, которые явно заключили между собой договор о ненападении? «Да вот и приняли», — грустно улыбнулась Марьяна. «Ты думаешь, зря я засела в глуши и зарабатывала гроши? Погоди, еще и до нас доберутся. До столицы далеко, но слухи расходятся быстрее молнии. Пока они все думают, что это я вдруг стала лечить всех так хорошо. В столицу мы не лезем, но как наш уровень вырастет, пойдут богатые клиенты. Вот тут и будет дело. Остается надеяться, что до тех пор мы наберем и силы, и денег. Да и далеко они от нас. Не все поедут из столицы, чтобы проверить слухи, кто это там лечит так хорошо». «Марьян, может нам вообще отказаться от пластических операций? Чтобы никому не интересны стали. Только вот они приносят больше всего дохода. Жалко как-то». «Жалко. Да и поздно уже. Притормозить немного может, да не брать особо сложных. Ну там уши поправить или нос, больше не трогать тела, чтобы особо не афишировать умения. Ну да ладно, позже подумаем. Надо вначале отойти от этого дерьма, что случилось. Потом, все потом. А сейчас в баню». Они подъехали к клинике. Их встретили охранники, которые помогли спешиться. Целители устало прошли в избу, отдав распоряжение натопить баню и наносить воды. Уже смеркалось. День такой грязный и нервный закончился.